Глава 28. Я нанялся косцом-поденщиком. Погода стояла чудесная, дождя не предсказывали даже самые ядовитые гадалки, и сено высыхало уже к утру. Меня послали на один из порядком заболоченных лугов, которые испокон века были поделены между селами. Хозяин, мрачный молчаливый старик, объяснялся со своей сварливой и ехидной супругой исключительно косыми взглядами и жестами. Они постоянно ссорились, вернее, ссорилась она, шипела и опасно размахивала косой. А он молча разминал спину, сводя лопатки к позвоночнику, так что хребет становился похожим на большую букву «Т». Их взрослые сыновья жили своими домами, с родителями осталась только дочь, такая же злобная, как мамаша. Спали они в переносной будке для коз, а я заворачивался в одеяло, укладывался прямо на земле и невольно прислушивался. Старуха продолжала пилить своего бессловесного мужа, причем никогда не называла его по имени, у нее был припасен целый набор оскорбительных кличек, от хряка до муравья вонючего. Я на второй же день получил кличку «Сопля» и очень быстро понял, почему эта семейка вынуждена нанимать косцов со стороны. Свои их слишком хорошо знали. Обедали возле той же будки. Там стояла здоровенная бочка. Я долго не мог сообразить, как ее сюда дотащили, но потом узнал. Привезли зимой на санях. Крышка, само собой, набухла, и хозяин долго колотил обухом топора по окружности. Я тогда впервые видел, как он улыбается. Это была торжествующая, предвкушающая небывалое наслаждение улыбка. Под снятой крышкой обнаружилась еще одна — серо-зеленая, толстая и волосатая лепешка плесени. Он зацепил ее своими корявыми, коричневыми от снюса пальцами и вытащил. Бочка была почти до краев заполнена жирной желтоватой жижей. Жена и дочь смотрели на его действия, затаив дыхание и ласково переглядываясь, будто на их глазах совершалось чудо. Больше я ни разу не видел никаких проявлений дружелюбия в этой семье. Они называли эту жижу пиима, простокваша, но это было нечто совсем другое. Не та свежая простокваша, что готовила Брита Кайса в пасторской усадьбе. Это пахло тухлятиной, кислоедкой. Ничего удивительного. За месяцы в наглухо запечатанной бочке она успела скиснуть, перебродить до полусмерти, а потом воскреснуть и снова начать бродить. В конце концов, жижа сделалась настолько кислой, что в ней даже трупные яды не ужились и взаимно уничтожили друг друга. Наверное, именно потому у нее был отчетливый кладбищенский запах и даже вкус. Другой еды не предлагалось, так что пришлось есть, борясь с рвотными судорогами. Но вот что странно. Уже на другой день эта так называемая простокваша не показалась такой отвратительной, а на третий я почувствовал, как уже от одного запаха во рту набегает слюна и понял, что побежден. Дрожащей рукой протянул свой неизменный ковш, и когда получил его обратно полным до краев, когда с нетерпением отхлебнул, когда почувствовал во рту вкус, во мне уже рос стих, нет, даже песня. Еще не успев доесть, я уже знал, что захочу добавки. Работа была трудной и потной. Изводили насекомые, особенно оводы, так что рубаху, давно промокшую, снять я не решался. Само собой, коса мне досталась самая скверная. Наточить ее было невозможно, сколько ни правь. Наверное, само лезвие погнуто, хотя на взгляд и незаметно. На взгляд незаметно, но понятно. Она не издавала, как хорошая коса, такого приятного свистящего звука, будто это и не коса, а ты сам дуешь на траву, и она послушно ложится на бок. Но я косил и косил. Мазал дегтем кровавые мозоли, ведрами пил воду и косил. Я весил меньше всех, даже меньше дочери, поэтому надевать ступники и лезть на зыбкие кочки доставалось именно мне. Несмотря на эти широкие плетеные лыжи, вода поднималась до щиколоток, кочки качались, как море, в ветреную погоду, и я знал, что если упаду, мне уже не подняться. Мне казалось, что подо мной шевелятся ледяные руки подземного мира. Он населен созданиями, которым ничего так не хочется, как заключить мое горячее потное тело в объятия и утащить к себе. Я вспомнил Хильду Фредриксдоттер, как она лежала лицом вниз в таком же болоте. Каких только ужасов не насмотрелись ее глаза перед тем, как погаснуть навсегда. Перед сном я лез в свою торбу и доставал книгу. Мне дала ее Сельма, старшая дочь пастора. Она попросила быть поаккуратней, и я никогда не брал книгу в руки, не вымыв их в ручье. Книга называлась «Апостол диких лесов». Там рассказывалось о юноше, таком же, как я. Он ушел жить в леса, срубил себе дом, ловил рыбу и охотился. А потом встретил женщину, и она обратила его в истинную веру. Чем дальше я читал, тем чаще буквы и строчки исчезали. Словно открывались ворота в другой мир. И я входил в этот мир с трепетом и восторгом. Я превращался в этого паренька, его звали Арон. Мне было страшно, когда меня окружили волки, а не оставалось ни одной стрелы, и моим единственным оружием был пылающий факел. И, конечно, Слово Божье. Факел и Слово Божье. Вот что помогло Арону пройти через все испытания. С огромным трудом дались мне первые страницы. Маленькие буковки, к тому же по-шведски. Но постепенно стало легче, и уже со второй главы я не мог оторваться. Иногда я складывал губы так, чтобы произнести непонятное слово, и оно почему-то становилось понятным. Это очень облегчало чтение. Но звуков я не слышал. Все происходило перед моими глазами, совершенно беззвучно, как на картинке. Днем книга лежала в котомке, а по вечерам я мог с ней разговаривать, слушать, брать за протянутую руку и идти за ней, куда бы она меня ни повела. Я даже не заметил, как она подкралась. Да нет, наверное, и не подкрадывалась, пошла пописать, прежде чем залезть в свою конуру и увидела меня. А я настолько погрузился в мир книги, что не слышал шагов и не видел ее. А что не видел, тут уж вообще ничего удивительного. Я постелил еловый лапник и лежал на животе. Она уставилась на меня, как на сумасшедшего. Никогда в жизни она ни с чем подобным не встречалась. Губы ее шевелились. Злобная старуха набрала слюну и сплюнула. «Спятишь?» — решила она. «Обязательно спятишь! Сопля! Шаманенок чертов! От этой гадости любой спятит!» Я смутился и хотел было спрятать книгу, но тут же раздумал. И пусть. Со мной что-то произошло. Я уже был не Юсси, а Арон. Я махал факелом и отгонял диких зверей. Отвернулся и продолжил читать. «Какое ее дело? Я свое отработал. У меня время отдыха. Рабочий день кончился. А Арон, сам Арон, дожидался меня. Ему нужна была помощь. Он стоял с копьем в руке перед огромным разъяренным медведем. Как можно заснуть, так и не узнав, чем закончился этот поединок?»